житие преподобных Ефимия, Антония и Феликса Карельских. Память 18 апреля, 1 мая. В рукописных святцах о преподобном Ефимии сказано: «Преподобный Ефимий, начальник монастыря Карельского, на Двине реце». Он был основателем Никольского монастыря на Карельском берегу, не вдали от Белого моря, около 1410 года. Но едва он успел выстроить храм во имя святителя Николая и несколько келий, как в 1419 году норвежцы напали на обитель, сожгли церковь и убили несколько иноков. Преподобный Ефимий вновь начал строительство. В это-то несчастное для обители время сыновья известной новгородской посадницы Марфы Борецкой Антоний и Феликс, осматривая обширные владения своей матери по прибрежью Белого моря, утонули в реке Двине. Пораженная их потерей, Борецкая предоставила Ефимию богатые средства возобновить обитель свою над гробами ее сыновей. Антоний и Феликс, известные своей благочестивой жизнью и благотворительностью к бедным, скончались в молодости. В рукописных святцах Карельского монастыря их имена были внесены в число святых. Над гробницами святых братьев была устроена часовня, а с 1719 года — храм в честь Сретения Господня. Преподобный Ефимий прославился апостольскими трудами в просвещении карелов. Он скончался в 1435 году, а в 1647 году были открыты его мощи. Преподобным Ефимию, Антонию и Феликсу имеется служба. Память преподобного Ефимия в иконописном подлиннике полагается также 20 января 2 февраля ради тезаименийства с преподобным Ефимием Великим. В тот же день совершается память святого Василия Ратишвили, грузинского.